Глава вторая. Сказка, ложь, да в ней намек. За окном взвизгивала вьюга, срывая снег с сугробов, доходивших до края окна. Мчавшиеся по небу облака то закрывали полную луну черной пеленой, то открывали ее лик. Все живое попряталось от непогоды. Тем приятнее были и идущие от печки тепло, потрескивание дров и тихое поскрипывание сверчка. Саша, подперев рукой щеку, отрешенно смотрел на мечущиеся по стенам тени. Уже давно стемнело, но в доме еще не спали. К его родителям приехали гости, и до спальни мальчика доносились неразборчивые голоса. Изредка смех или звуки музыки. Спать совсем не хотелось, но родители потребовали, чтобы няня отвела ребенка в кровать, и пришлось подчиниться. Завтра, если Бог даст, будет хорошая погода. Предполагалось катание на лошадях, и мальчика обещали взять с собой. Саша представил, как едет в санях по заснеженной дороге, закрытый от холода медвежьей полостью, и счастливо улыбнулся. В комнату заглянула няня и, заметив, что Саша не спит, сокрушенно покачала головой. «Няня, сказку!» То ли попросил, то ли приказал мальчик. Старушка оглянулась в темноту коридора, словно проверяла, не следит ли кто за ней, и зашла в комнату, плотно притворив за собой дверь. Она любила этого непоседливого ребенка с черными курчавыми волосами, как родного сына. «А ты будешь спать после этого?» «Конечно!» Мальчик, удобнее устраиваясь, завозился в постели. Старушка прекрасно знала цену этого обещания, но, сделав вид, что верит, села в стоявшее у печки кресло. О, она знала много сказок, иногда таких страшных, что мороз пробирал до костей. Но пугать неслуха не входило в ее намерения. Вспомнив одну из историй, она поплотнее обернула вокруг плеч подаренный барином пуховый платок и начала, глядя куда-то в пространство. «Ну, слушай». Жили-были три сестры. Сели они как-то раз прясть кудель и размечтались о том, как бы хорошо жили, если бы были царицами. Слушал Саша рассказ о предательстве сестер, острове Буяне, царевне-лебеди и богатырях, забавной белке и плавающих по морю гостях-купцах, и расширялись стены его комнаты, вмещая в себя целый мир. Потом, спустя годы, он вспомнит сказки старой няньки и полной благодарности ей напишет. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Если в мифах, разъяснявших древнему человеку явления природы, были закодированы явления космического масштаба, создание неба и земли, появление океана и человечества — то сказки, в первую очередь, содержат нравоучения, помогающие людям в обыденной жизни. Хотя, конечно, элементы мифа проникали и в сказку. И примеров этого впереди у нас будет предостаточно. С приходом христианства надо было подстраиваться под новые реалии. И герои, решавшие задачи прометеевского масштаба, теперь прикинулись Иванушками-дурачками, спрятались в волшебных сказках, понятных крестьянам, редко выбиравшимся даже на ярмарку в соседний город. Миф стал отцом сказки, которая унаследовала от него веру в сверхъестественные силы, разумность природы, говорящих животных, оборотней и многое другое. В ней оживают обрызганные живой водой покойники, навевая мысли о живительной силе проливаемых на землю струй весеннего дождя. Странствия шаманов в мир духов и призраков превращаются в хождение в 39-е царство и так далее. Кстати, что такое тотем? Это довольно многогранное понятие, но обычно под тотемом понимают какое-либо животное, а иногда даже растение, явление природы или предмет, которое считается родоначальником некоего народа, рода или племени. Проявления тотемизма до сих пор очень сильны. Например, у некоторых представителей коренного населения Америки, где названия «племя волка», «племя ворона» или «племя черепахи» вполне обыденны. Отношение к тотемам у разных народов различалось. Где-то считалось недопустимым наносить вред животному, которое является тотемом племени или рода. Где-то, напротив, употребление тотема в пищу могло принести дивиденды в виде дополнительных сил или способностей. Популярность медведя как персонажа русских народных сказок заставляет предполагать, что это животное в древности было одним из славянских тотемов. Правда, судить о степени развития тотемизма у славян крайне сложно из-за нехватки источников. Иногда животное, с которым чаще всего изображается то или иное божество, или в которого оно умеет превращаться, тоже называют тотемным. Герои сказок часто обращаются за помощью к силам природы – солнцу, месяцу и ветру. И те помогают советам, подсказывают, куда надо идти, чтобы найти разыскиваемого человека или предмет. Многочисленные сказочные истории о том, как тот или иной персонаж оборачивается то волком, то комариком, скорее всего, тоже наследие мифа. Сказка говорит о важных вещах простым языком, рассказывая о том, что такое хорошо и что такое плохо, на уровне, понятном даже детям. С некоторой натяжкой можно сказать, что сказка – это мифологический научпоп. Миф – это иносказательное разъяснение непонятных человеку, но при этом вполне реальных природных процессов, представленных в виде могущественных богов. Позднее к ним добавились герои-полубоги и их приключения. Волшебная сказка – повествование, пропитанное магией, хотя у главного героя магические способности обычно отсутствуют. Если в мифах фигурируют могущественные боги и герои, то в волшебных сказках в первую очередь люди, будь то Иван-царевич, Иван-крестьянский сын или ремесленник Никита Кожемяка, ухитрившийся появиться не только в сказках, но и в былинах. Если миф рассказывает в первую очередь про законы мироздания, то сказка учит нас обращать внимание на важные вещи через жизненный опыт героев. Будут ваша семья, ваш род дружными? Вытащите репку. Сбежите из-под защиты родного дома? Попадете, как колобок, лисе на зубок. Доверитесь волку, как красная шапочка, обретете массу проблем не только для себя, но и для ни в чем не повинной бабушки. Бывало, что сказка терпела гонения от власти, которая подозревала в народном творчестве скрытую крамолу и насмешку над церковью. В Древней Руси она приравнивалась к колдовству и гаданиям. В основном рассказчиками сказок выступали странствующие скоморохи, законопослушность которых всегда была под большим сомнением. Царь Алексей Михайлович объявил им войну, считая исполняемые народными артистами сказки и песни бесовскими игрищами, хотя сам держал сказочника для рассказывания ему баек на сон грядущий. Светскую власть поддерживала власть духовная. Еще святой Иоанн Златоуст жаловался: Смех делает слабыми узы целомудрия. Смех отталкивает. Смех не воспоминает о страхе Божием. Смех не боится угрозы гиены. Смех – путеводитель блуда. Шутливость – изобличение необузданного человека. Смехотворство производит то, что мы впадаем в беспечность. Смехотворство – повод к презрению. В принципе, недовольство церкви скоморохами было не лишено основания. Острые на язык бродяги в своих выступлениях подчас не щадили ни бояр, ни священнослужителей. Сказки, и народные, и авторские, имеют много жанров. О животных, волшебные, бытовые. Оставим на время проделки лисы Патрикеевны и попа с его работником Балдой. Наша цель – волшебная сказка, повествующая о чудесных приключениях героя. Идет ли он охотиться на жар-птицу, стучится ли в избушку Бабы-Яги или сражается с чудом-юдом на Калиновом мосту. Ее действие происходит в чудесном волшебном мире, который живет по своим правилам, идущим поперек реальных законов мироздания. Животные разговаривают, герои умирают и возрождаются, персонажи летают по воздуху, а дети растут не по дням, а по часам. Мир волшебной сказки четко поделен на свой, условно-реальный мир. Некоторое царство, некоторое государство, с которого начинается путь героя, и чужой, потусторонний. Тридевятое царство, тридесятое государство. Туда герой отправляется волею обстоятельств. Обычно под этим определением понимается потусторонний мир или иное опасное место, в котором, например, проживает и свирепствует некое чудовище. Попав туда, герой приобретает новые знания и умения, чтобы после возвращения в мир живых справиться с делом, на которое до этого у него не было сил. Самый распространенный сюжет волшебной сказки – путешествие героя либо в поисках пропавшей возлюбленной, либо по приказу самодура-царя за каким-нибудь артефактом. В пути он сталкивается с представителями враждебного мира, будь то Кощей Бессмертный, Змей Горыныч или кто-то еще. Для того, чтобы узнать, где искать возлюбленную, герою приходится обратиться к Бабе-Яге. Поупрямившись немного, иногда надо исполнить для нее какое-либо поручение, старуха указывает ему нужное направление. Трижды герой пытается похитить возлюбленную, но Кощей каждый раз настигает беглецов и отбирает ее. Иван отправляется ее разыскивать, по дороге спасая различных животных. Впоследствии они станут его помощниками или даже спасут ему жизнь. Смерть Кощея находится в тайном месте. И только с помощью волшебных помощников, например, говорящих волка, сокола и щуки, Ивану удается добыть заветную иглу, в которой заключена смерть Кощея, убить супостата и спасти свою любимую. Часто в сказках звучит мотив тройного повторения. Герой совершает три путешествия по царскому приказу, трижды дерется с врагом и трижды использует волшебные артефакты, чтобы уйти от врага. За редким исключением, сказки счастливо заканчиваются свадьбой, о которой рассказчик вспоминает с удовольствием. «И я там был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попало». Однако не все так ладно да складно в волшебном мире. Сказки, которые мы слышали в детстве, очень сильно смягчены. Изначально они были гораздо суровее. Неадаптированные версии сказок более жестоки и часто имеют эротический подтекст, не предназначенный для детских ушей. Кроме того, у многих народов, и у славянских в том числе, существовали ограничения на рассказывание сказок, связанные со временем года и суток. Например, в Японии всячески порицалось рассказывание сказок днем, когда все приличные люди работают в поле или по дому. Время на сказки в этот час есть только у бездельников. В России самым подходящим для сказок временем были зимние святки. Период буйства нечистой силы. А все потому, что одной из главных тем, вокруг которых вращалось повествование, были представления о смерти. Вернее, о жизни и смерти. И о переходах между этими двумя мирами. Испытай, кто ты? Трус или избранник судьбы? К числу самых популярных трудов по теории сказки относится работа известного русского фольклориста Владимира Яковлевича Проппа «Исторические корни волшебной сказки». В ней высказывается интересная теория. Путь многих героев волшебных сказок имеет в своей основе древнюю тему инициации, то есть обряда посвящения юношества во взрослую жизнь, когда вчерашние мальчишки должны были доказать, что стали настоящими охотниками и воинами и смогут принести пользу племени. Подобные обряды имели место в древности практически у всех народов мира. Для этого подростки проходили очень тяжелые испытания. Не сдавшие экзамен, подчас умирали. Нравы в те времена были гораздо суровее нынешних. Люди с примитивными орудиями труда должны были в поте лица обрабатывать скудные клочки земли, сражаться с соседями за собранный урожай, защищаться от хищников. Поэтому испытаниям, которые должны были выявить сильные и слабые места вчерашних детей, придавалось большое значение. Что представляли собой обряды инициации? Везде были свои тонкости. Например, на разных континентах у племен, промышлявших охотой, мальчики, чтобы доказать, что они достойны называться мужчинами, должны были самостоятельно добыть опасного зверя. Где-то мальчиков просто заводили в чащу и оставляли на произвол судьбы в расчете, что те, кто готов ко взрослой жизни, смогут найти себе пропитание и построить временное жилище, чтобы через определенный срок вернуться в племя уже полноценным его членом и получить взрослое имя и разрешение взять жену. Для людей, привыкших делать все всем миром и полагаться на помощь рода, это было очень тяжелое задание. Но помимо такой чисто практической стороны в обрядах часто была еще одна. Сакральная. За нее отвечали жрецы и прочие связные между людьми и сверхъестественными силами. Именно они произносили все необходимые словесные формулы и совершали действия, которые должны были окончательно завершить переход ребенка, вернее, уже не ребенка, из одного состояния в другое. Человек как бы умирал в одном состоянии и воскресал в другом. В данном случае в обличье взрослого воина. Например, у некоторых племен Африки, Азии и коренных народов Америки это отмечалось нанесением художественных шрамов или татуировок. Подобные процедуры часто совершались в специальных хижинах, куда в обычное время просто так было не войти. Ведь в них происходило таинство перехода. Судя по всему, подобные обряды практиковались и у славян, но об их деталях мы можем только догадываться. А теперь давайте подумаем, какое обличие приняли эти хижины для инициации в народных сказках? Вспомните, чья избушка стоит на опушке леса, вариант в самой его середине. Причем обязательно повернутая к пришельцу задней стенкой. Правильно, Баба-Яги. И обойти ее никак нельзя. Можно только потребовать: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом». Возникает вопрос, что же мешает Ивану-Царевичу обойти относительно небольшую постройку и войти в нее с другой стороны? А дело в том, что Баба-Яга не простая старушка, а страж потустороннего мира, и ее избушка – это контрольно-пропускной пункт на его границе. То есть герой, заходя в жилище старухи, отправляется в царство мертвых. Не зря же он на все ее расспросы требует, чтобы она его в баньку сводила, накормила, напоила и спать уложила. То есть совершила действия, которые выполняются во время похорон, начиная с обмывания покойника и заканчивая едой-выпивкой на его поминках. В сказках, где фигурируют дети, Баба-Яга часто пытается попавших в ее домик ребят посадить на лопату и засунуть в печь. То есть опять дело идет к смерти. Вид у избушки соответствующий. Она окружена тыном из человеческих костей, с насаженными на них человеческими же или конскими черепами, из глаз которых по ночам бьет яркий свет. Вместо засовов на воротах – человеческие руки. Вместо замка – челюсти. Про курьи ножки тоже не зря поминают сказочники. Когда-то людей хоронили в так называемых домовинах, похожих на небольшие домики-сооружениях, стоящих на столбах или высоких пеньках. Вот вам и курьи ножки, которые отнюдь не куриные, а закопченные – окуренные, чтобы внутрь не лезли грызуны и насекомые. Что там Хэллоуин с его тыквами? И вот в такое жуткое место приводили вчерашних мальчишек, чтобы они, пройдя инициацию, вернулись в деревню полноправными членами племени. После прохождения инициации новый член племени мог или вернуться в деревню к родителям, или на какое-то время уйти в так называемый мужской дом и вступить в братство. У разных народов бытовали разные правила. Такое решение поощрялось, поскольку сплачивало юных воинов, что было дополнительным преимуществом во время войны с соседями. И хотя все, что происходило в этом доме, было окружено тайной, девушки туда допускались и могли даже стать временными женами кого-то из братьев. Было только одно условие. При уходе из мужского дома девушка тоже должна была пройти инициацию, чтобы стать сестрой его обитателям, и сохранить в секрете все, что она там видела. Отзвуки подобной традиции сохранились, например, в сказке о мертвой царевне и семи богатырях Александра Сергеевича Пушкина, который был знатоком русского фольклора. О правилах инициации и обо всем, что с ними связано, в частности, пишет Владимир Яковлевич Проб в книге «Исторические корни волшебной сказки». Девочки у многих народов тоже проходили инициацию, но, разумеется, не такую страшную. Им было достаточно продемонстрировать свое умение вести домашнее хозяйство. Судя по всему, у славян дела обстояли именно так. Убедившись в готовности девиц к самостоятельной, вернее, замужней, жизни, матери дарили им веретена, прялки и кокошники. Затем начинался поиск подходящего мужа. Отголоски обрядов инициации сохранились и в наше время, но они уже носят по большей части праздничный характер. Последний звонок, принятие присяги, посвящение в студенты. Вот самый очевидный их перечень в 21 веке. Особенно много ритуалов сохранилось в армии и в существующих до ныне тайных обществах. А у некоторых народов, например, в коренных племенах Африки и Австралии, обряды инициации остались почти такими же, какими были тысячи лет назад. Основной миф волшебной сказки. Раз сказка – наследница мифа, то и Перуну со змеем в ней нашлось место. Теперь громовержца кличут, например, Иваном Царевичем. В былинах его черты приобретали некоторые русские богатыри. А у змея прибавилось прозвище Горыныч, говорящее в первую очередь о его умении извергать огонь, то есть гореть. Характерной особенностью змея Горыныча служит наличие 3, 6, 9 или 12 голов, которые к тому же могут отрастать, если герой срубил какую-нибудь из них в бою. Живет змей в пещере, расположенной за Калиновым мостом, перекинутым через зловонную реку Смородину, отделяющую мир живых от мира мертвых. Да, ее название произошло не от вкусных сладких ягод, а от слова «смердеть». А у Калинового моста не растет калина. Он раскален до бела, и пройти по нему могут только герои. Когда змей не сражается с героем, то летает по Руси в окружении грозовых туч и похищает юных дев, унося их в свои владения. Он неплохо себя чувствует и в небе, и на земле, и под землей, то есть в пещере, где у него хранятся несметные богатства, включая живую воду, молодильные яблочки и плененную царевну. Там же живет и его многочисленное отродье. Таким образом, он одновременно связан с огнем и с водой. Кстати, кто такой герой? Ранее эти персонажи мифов уже упоминались вкратце. Разовьем тему подробнее. В древних мифах, в качестве примера, приведем древнегреческие, так как они наиболее полно дошли до наших дней. Героем обычно именовался персонаж частично божественного происхождения. Например, героем был Геракл, сын Зевса, и смертной женщины по имени Алкмена. Иногда богом, богиней, был кто-то из дедов и бабок героя. Конечно же, герои отличались красотой, силой и были могучими воинами. Единственное, что отличало их от богов – смертность. С течением времени понятие «герой» перестали относить исключительно к тем, у кого в родословной имелись небожители. Теперь достаточно было совершать подвиги, защищать родную землю и соплеменников. Вечным противником змея выступает Иван Царевич, идеал мужчины, рыцарь без страха и упрека, красивый, умный, смелый, сильный. В функциональном смысле он брат-близнец Ланселота или Арагорна. В некоторых сказках он умирает и воскресает. Например, будучи убит злыми и жадными родственниками. А потом воскрешен живой водой. Эти сюжеты тоже могли перекочевать в сказки из древних мифов. Вспомним Ярилу и Осириса. В поисках возлюбленной или ценного артефакта, ради которого совершается путешествие, Ивану Царевичу приходится отправиться в потусторонний мир, то есть умереть, а затем, добившись своих целей, вырваться из лап смерти. Но наш герой тоже не безгрешен. Иногда в нем берет верх темная сторона, и Иван Царевич делает поступки, несовместимые с репутацией героя. То хвастается без меры, то совершает глупости, не слушая добрых советов. Так, в сказке «Иван-царевич и серый волк» Он не может удержаться, чтобы не утащить вместе с жар-птицей и золотогривым конем золотую клетку и уздечку, хотя волк настоятельно просил этого не делать. Существует несколько сюжетов, связанных с противостоянием Змея Горыныча и его противника Ивана Царевича. Иногда Горыныч успешно использует свои способности к оборотничеству и обольщению красавиц, перешедшие к нему от мифического змея вместе с остальными талантами. Ранее уже упоминался основной миф с развитием образа змея. Чтобы разделаться с Иваном Царевичем, он, например, превращается в красивого юношу и влюбляет в себя сестру героя, которая по его наущению пытается извести брата. В сказке «Иван Царевич, его сестра и змей Горыныч» главный герой конфликтует аж с двумя змеями. Сказка, скорее всего, собрана из двух частей. Более того, в ней Иван Царевич встречается с двумя бабами-ягами. Что странно. Обычно бывает одна, редко три. Но тем интереснее. Итак, жил-был царь, и были у него сын Иван да дочь. Прознали они, что в соседнем царстве вымер город, и Иван решил в нем поселиться. Не хотел царь отпускать сына, но тот все-таки ушел, а за ним и сестра увязалась. Долго ли, коротко они шли, пока не набрели в чистом поле на избушку бабы-яги. Приветила их старуха, пустила переночевать. А на следующий день перед уходом Ивана Царевича подарила ему синий путеводный клубочек, собаку, и предупредила, что будут у него из-за сестры неприятности. Пошли Иван-Царевич с сестрой дальше и набрели еще на одну избушку бабы-яги. Та тоже накормила их, напоила, спать уложила, а наутро подарила Ивану еще одну собаку да волшебное полотенце, которое, заверни угол, превращается в мост, и тоже предупредила гостя насчет его сестры. Но разве кто слушает наставников? Дошли брат с сестрой до реки. Пригодилось тут Ивану-царевичу подаренное полотенце, перекинулось мостом через водный поток, и они перешли на другую сторону. А тут и до города рукой подать. Только Иван пошел на охоту с собаками, как прилетел змей Горыныч. Ударился о землю и превратился в писаного красавца. Влюбилась в него сестра Ивана, и стали они думать, как Ивана-царевича извести. Прикинула сестра больной и потребовала, чтобы брат принес ей волчьего молока, в надежде, что волчица его загрызет. Делать нечего. Пошел Иван-царевич в лес. Хотел волчицу убить, да пожалел. За это она не только молока ему дала, но и волчонка подарила. На следующий день сестрица уже медвежьего молока попросила. Но и тут Иван-царевич вернулся с молоком и медвежонком. То же повторилось и на третий день, и принес Иван-царевич домой львенка. Приуныла тут сестра, а змей ее подначивает. «Отправь брата за мучной пылью на мельницу в 39-е царство». Заперта она на 12 железных дверей, которые открываются только раз в год, да и то на очень короткий срок. Авось не успеет брат выскочить. Делать нечего. Отправился Иван за мучной пылью со своей сворой. Все успел собрать и даже на улицу выскочить, а звери чуть задержались и оказались запертыми. Пришел Иван-царевич домой один, а змею Горынычу только этого и надо. Съесть его собирается. Но юноша схитрил. Сказал, что перед смертью хочет помыться, и тянул время, пока его свора не прогрызла все 12 дверей и не примчалась спасать хозяина. Разорвали звери змея Горыныча, а брат наказал сестру, посадив в каменный столб у дороги. Кинул ей охапку сена и поставил два чана. Один с водой, другой порожний. Мол, когда съешь все сено, выпьешь всю воду, а другой чан заполнишь слезами, тогда, возможно, тебя прощу. Сказал и пошел дальше. Приходит он в город и узнает, что повадился 12-головый змей в тех краях людей пожирать. То с одной стороны города ему человека подай, то с другой. А нынче придется царю единственной дочерью пожертвовать. Иван-царевич такого стерпеть не смог и отправился спасать царевну. Начался между ним и змеем бой. Звери его поддержали. Разорвали врага на мелкие клочки. Вырезал Иван-царевич у змеиных голов языки, отпустил свору погулять, а сам положил голову на колени царевне, да и заснул. А тут, как на грех, мимо водовоз проезжал. Узнал о случившемся и захотел воспользоваться плодами чужой победы. Убил спящего Ивана-царевича, а царевну запугал, чтобы она подтвердила, будто это он победил 12-главого змея. Прибежали звери с прогулки. Глядь, а хозяин мертвый лежит, и воронье над ним кружит. Поймал тогда лев вороненка и потребовал за его жизнь, чтобы ворон принес ему живой и мертвой воды. Тот вскоре вернулся с двумя полными склянками. Оживили звери Ивана-царевича и пошли вместе в город. А там народ гуляет, празднует свадьбу царевны с водовозом. Тут Иван-царевич рассказал, как было дело, и показал отрезанные змеиные языки. Царевна подтвердила его слова. Водовоза казнили, а Иван-царевич женился на царевне, простил раскаявшуюся сестру, и стали они вместе жить-поживать, добра наживать, лихо избегать. Как видите, здесь явственно звучит тема основного мифа. Битва Ивана-царевича со змеем. Причем змей совмещает сразу два своих обличия – хтоническое чудовище и искуситель. Ипостасью Ивана-царевича является Иван-дурак, который, на первый взгляд, не имеет с царским сыном ничего общего. Чаще всего это младший из трех братьев, имеющий к тому же низкий социальный статус. Он сын простых старика и старухи, крестьянский сын или сын вдовы. Родня над ним потешается, бьет и даже пытается убить, но на поверку герой оказывается самым умным, сильным и порядочным. Искренность и доброта Ивана-дурака привлекают к нему преданных помощников, помогающих ему справиться со всеми бедами. Да и сам герой не промах, просто мыслит не в привычной нам парадигме. Берет, например, вместо денег щенка или котенка, которые впоследствии спасают ему жизнь. В конце концов, Иван-дурак обретает главный приз. Становится писаным красавцем, женится на царевне и получает полцарства в придачу. В общем, доказывает, что он достоин звания Ивана-царевича. Глупость – это его маска, так же, как маска дурака у скомороха, который под личиной глупости мог изрекать истину. Могучий богатырь – еще один персонаж, близкий к Ивану-царевичу. Да, о богатырях обычно рассказывают не сказки, а былины, но и в сказочном антураже они тоже встречаются. Пример – Кирилла Никита Кожемяка. В повести временных лет упоминается юноша Кожемяка, поборовший печенежского богатыря. Он был так силен, что мог у пробегавшего мимо быка голой рукой вырвать из бока кусок кожи вместе с мясом. Существует сказочный сюжет, рассказывающий о дочери киевского князя, украденный змеем. Девушка была так хороша, что похититель в нее влюбился и признался, что никого на свете не боится, кроме некоего Кожемяки, который вымачивает в Днепре одновременно 12 бычьих кож. Княжна тут же послала отцу голубя с запиской, в которой просила найти богатыря. Посланцы от князя явились к Кожемяке в тот момент, когда тот мял 12 кож. От неожиданности он вздрогнул и все их разорвал. Рассердился Кожемяка на незваных гостей и отказался спасать княжну. Но князь пошел на хитрость. Послал умолять его малых деток, и богатырь не смог им отказать. Долго дрались Кожемяка со змеем. В конце концов, Кирилла убил змея и освободил княжну. С той поры урочище, где жил богатырь, стало называться Кожемяками. Есть и другой вариант конца этой истории, по которому Кожемяка, победив супостата, впряг гада в саху и пропахал борозду от стольного Киевграда до Черного моря, где змей и сдох, то ли утонув, то ли упившись воды. Так в народном творчестве обыгрались змеевы валы, древние оборонительные сооружения по берегам притоков Днепра. О невероятной силе богатыря из народа рассказывается в сказке «Иван, крестьянский сын и чудо-юдо». История такова. В некотором царстве прошел слух, что появилось страшное чудо-юдо, которое несет людям разорение и смерть. Сразиться с ним вызвались трое братьев-крестьян. По пути к речке Смородине заехали они в разоренную деревню, где в живых осталась одна старушка, которая рассказала им о бесчинствах, творимых чудом-юдом, и указала путь, куда им направиться. Добравшись до места, братья решили дежурить у Калиного моста через реку Смородину, чтобы не допустить чудо-юда на русскую землю. Вот только старший и средний из них, уйдя в дозор, благополучно все проспали, и младшему Ивану пришлось вместо них убивать шестиглавого и девятиглавого змеев. На третью ночь собрался он на дежурство и попросил братьев не спать, а как только услышат свист, выпустить его коня и самим спешить на помощь. Встретились Иван и двенадцатиглавый змей. Стали биться. Не может Иван с чудовищем справиться, а его братья спят в избе и ничего не слышат. Пришлось Ивану бросить в избу сначала одну свою рукавицу, потом другую. В доме стекла повылетали, крыша развалилась, а братьям все нипочем. Только когда от удара богатырской шапки, брошенной Иваном, стены закачались, проснулись они и бросились на помощь. Убил Иван с помощью верного коня 12-главое чудовище, а его останки выбросил в Смородину. Братья отправились сны досматривать, а Иван прокрался к терему чудо-юда и стал подслушивать, о чем его домочадцы говорят. А змеихи месть замышляют. Одна хочет на пути братьев напустить на них жару, а сама в колодец превратиться. Вторая — в яблоню. Третья — в мягкий ковер с подушками. Мол, захотят братья ими воспользоваться, тут их смерть и настигнет. А мать-чудовищ без затей грозится братьев догнать и сожрать. Но ничего у змеих не вышло, потому что подслушавший их разговор Иван порубил мечом колодец, яблоню и ковер, а старой змеихе братья в раскрытую пасть соли накидали, а потом в кузнице спрятались за 12 железными дверями. Пока змеиха их языком пролизывала, устала. Тут Иван, крестьянский сын, выскочил из кузни, схватил ее, да так ударил о землю, что она рассыпалась в прах. А Иван с братьями вернулись домой, стали жить-поживать да поле пахать. В приведенном пересказе слышатся одновременно мотивы и волшебной сказки, и былинного эпоса. С одной стороны, здесь присутствует волшебный помощник, конь, старушка, в которой угадывается Баба-Яга, Чудо-Юда, брат змея Горыныча и магия змеих. С другой — невероятной силы богатырь, отправившийся защищать русскую землю от супостатов. Но о богатырях речь еще впереди. Кто есть кто в волшебных сказках? Сказочный сюжет, как мы установили, это чаще всего странствие героя, в процессе которого тот превращается, метафорически выражаясь, из гусеницы в бабочку. Получив приказ, стараясь исправить совершенную им ошибку или потеряв любимого человека, он отправляется в путешествие, чтобы вернуться после множества приключений преображенным. В процессе прохождения препятствий герой учится различать добро и зло, приобретает новые качества. Как правило, вокруг него в волшебных сказках действуют несколько персонажей со своим набором положительных и отрицательных характеристик, которых ученые называют архетипами. Не углубляясь в дебри коллективного бессознательного, кому интересно, читайте Карла Юнга и Владимира Проппа. Давайте познакомимся с действующими лицами сказок по их функциям. Уже не раз упоминавшийся Владимир Пропп в своей работе «Морфология волшебной сказки» выделил 7 встречающихся в ней архетипов. Герой – главное действующее лицо, приключения которого двигают сюжет. Это Иван-царевич, Иван-дурак и так далее. В начале сказки он тихо живет-поживает в некоем царстве, но происходит какое-то событие, спровоцированное отправителем или вредителем, и герой вынужден покинуть привычный мирок. В начале пути он часто бывает доверчив, поддаваясь на хитрые уловки врага, но за время испытаний обзаводится верными спутниками и помощниками, благодаря которым побеждает антагониста и получает заветный приз. Герою противостоит антагонист, вредитель, типа Кощея Бессмертного или Змея Горыныча, который всеми силами пытается помешать ему достичь цели. Он умен, силен, лжив, изобретателен, хитер и часто не чужд магии. Создается ощущение, что у героя в противоборстве с ним нет ни единого шанса на победу. Обычно в сказке присутствует отправитель, то есть человек, посылающий героя в путешествие. Отправитель патриархален, сакрален, может быть достаточно суров, как морской царь в сказке-былине Садко, или занимается семейными проблемами, жене сыновей, царевна-лягушка. Если же царь ленится и теряет бразды правления, то это запускает цепь негативных событий, которую герой исправляет на протяжении всей сказки. В одном из ранее приведенных примеров царь не смог удержать дома сына, Ивана-царевича. В другом – защитить родную дочь от происков мачехи. Чем закончилось такое недомыслие, вы слышали сами. Разумеется, герой в конце пути должен получить приз. В волшебной сказке это обычно царевна. Пассивный персонаж, ради которого герой совершает все подвиги. Причем царевна часто попадает в неприятности по вине героя, будь то Василиса, у которой Иван сжег лягушачью шкурку, или Марья Моревна, чей излишне любопытный супруг выпустил Кощея. Умная и прекрасная Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная, Марья Моревна и прочее. Идеальный образ самоотверженной русской красавицы, умной, доброй, верной мужу, на все руки мастерицы. она и карава испечет, и рубашку сошьет, и на перу спляшет. Она — дар судьбы герою. Но вначале он этого не понимает. И, только потеряв, осознает всю тяжесть утраты. Герою в его странствиях помогает даритель. В других классификациях он может называться наставником. В обязанности дарителя входит поделиться с Иваном-царевичем жизненной мудростью, защитить и предостеречь от ошибок. Причем этот персонаж может быть как мужским, так и женским. Часто его функции исполняет Баба-Яга, испытывающая героя и дающая ему путеводную нить в виде ценного артефакта. Волшебный клубочек, богатырский конь и так далее. Баба-Яга — это вообще очень интересный персонаж, единственный, кто может в разных сказках, обязательно в разных, исполнять различные функции. Она может быть то наставником, то обманщиком, а то и главной злодейкой. Шестой участник сказки — герой-помощник. В волшебных сказках им могут быть волшебные, зачарованные существа, которые помогают герою. В эту категорию попадают все говорящие животные и другие персонажи, которые так или иначе испытывают героя или помогают ему. Жар-птица, богатырский конь, серый волк, сивка-бурка и так далее. Часто они компенсируют Ивану отсутствие магических способностей. Помогают справиться со змеем, оживляют убитого героя с помощью живой воды, добывают иглу, в которой спрятана смерть Кощеева, и прочее. Иногда они без особого успеха, как волк в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», выступают в качестве наставника, давая предельно ясные указания. «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену. Не бойся, час удачный. Все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай». Как вы думаете, послушал Иван-царевич волка или нет? И, наконец, последний участник. Ложный герой. Он отчасти повторяет судьбу героя, очень ему завидует и пытается присвоить себе результаты его подвига, как водовоз в ранее приведенной сказке «Иван-царевич», его сестра и Змей Горыныч. Это не единственная классификация персонажей, которые носят универсальный характер. Свой вариант предлагали Карл Юнг и многие другие ученые. Например, Чернышов, проанализировав 145 русских сказок, выделил следующие архетипы. Мать, мачеха, левша, царь, богатырь, Кощей, золотая рыбка, солдат, Василиса Прекрасная, черт, дурак, Иван-царевич и Баба-Яга. Страшно, аж жуть. Помимо злобного змея Горыныча, у Ивана-царевича есть и другие враги, причем достаточно серьезные. Ведь их свирепость и мощь должны подчеркнуть силу и отвагу бросившего им вызов героя. В разных сказках противниками героя выступают Баба-Яга, Кощей Бессмертный и Чудо-Юдо. Живут злодеи обычно в лесу или в горах. Эти места еще в языческие времена считались славянами местами обитания нечистой силы – лешего, водяного, русалок и других. Образ Бабы-Яги, привратницы потустороннего мира, ведьмы-волшебницы, прекрасно накладывается на архетип мудрой старухи. Описан, в частности, Карлом Юнгом, передающий опыт следующим поколениям. В сказках Она описывается старой и страшной, с костяной ногой и вросшим в потолок носом. Как и змей Горыныч, она может летать. Для этого у старухи есть волшебная ступа и помело, которым она заметает следы. Живет Баба-Яга в избушке на курьих ножках в компании черного кота. Чтобы попасть в ее дом, повернутый к пришельцу глухой стеной, надо произнести заклинание. «Избушка, избушка! Встань к лесу задом, ко мне передом!» В помощниках Бабы-Яги числятся гуси-лебеди и три всадника. Белый, красный и черный. Заря, день и ночь. Проезжая каждый день через ее дом, они символизируют смену времен суток и цикличность природы в целом. Гуси-лебеди появились у Яги тоже не просто так. У многих народов в языческий период считалось, что различные летающие существа, например, птицы или бабочки, переносят души в загробный мир. А то, что они украли Иванушку, вполне логично, если вспомнить, какой страшной в те времена была детская смертность. Как уже было сказано, Баба-Яга в разных сказках выполняет разные функции. В волшебных она чаще всего выступает в роли дарительницы и наставницы, хотя может и ремень из спины героя вырезать. В других, обычно бытовых, она похитительница детей, которых пытается зажарить в печи, гуси-лебеди. В третьих, воительница, Иван-царевич и Белый Полянин. Специалисты, например, Владимир Проб, возводят образ Бабы-Яги к духам, покровителям племени, к персонажам, отвечавшим за инициацию или за переход мертвых в загробный мир. Яга — это не имя персонажа, как многие ошибочно думают. Это скорее прозвище или характеристика, происхождение которой истолковывают по-разному. И однозначно подтвержденной версии до сих пор нет. Исследователи иногда возводят это слово к древним корням, означающим «ужас» и «злость». Предполагается также, что термин «яга» как-то связан со змеями. В некоторых диалектах слова, схожие с «яга» или «ягая», до сих пор означают «хромая». Прослеживается прямая связь с костяной ногой. Кощея Бессмертного в сказках обычно изображают тощим злобным стариком, но при этом великим воином и колдуном. Существуют две версии о происхождении его имени. Одни специалисты считают, что оно произошло от слова «кость», то есть Кощей, по сути, скелет. Другие полагают, будто оно ведет начало от слова «раб», «пленник». Древнерусское слово «кощей», возможно, было заимствовано из тюркского «коще», «невольник». Но в сказках, скорее всего, фигурирует первый вариант. Кощей явно связан со смертью и потусторонним миром. Как и Баба-Яга, Кощей связан со смертью. Обрядовые песни, кощуны, в древности пелись на поминках по умершему. С Ягой у Кощея сложное отношение. Она так и норовит дать герою какой-нибудь волшебный артефакт, с помощью которого тот сможет найти и одолеть ее коллегу. Живет Кощей на севере, в царстве, где царят мрак и холод. Его богато изукрашенный стеклянный дворец полон сокровищ, которые старый скряга оберегает, как зеницу ока. Над златом чахнет. Возможно, на это представление об обители колдуна древних людей натолкнули северное сияние, которое они приняли за отсветы его дворца или ледяные глыбы отступавшего ледника. Кощей очень сильный чародей. Он ездит на говорящем коне и может превратить человека в кого-нибудь неприятного, типа змеи. Как и змей Горыныч, он умеет летать и падок до девичьей красоты. Но если змей очаровывает красавец, то Кощей просто тащит их к себе во дворец, превращая в случае сопротивления непокорных девиц в лягушек. Невзирая на видимую старость, Кощей – сильный и к тому же бессмертный воин. У него множество слуг и большое войско. Но даже такая неуязвимость не спасла его от поражения, в результате которого он оказался висящим на 12 цепях в кладовке девы-богатырши Марьи Моревны. Сказка «Марья Моревна». Там бы он и коротал свой век, если бы воительница не вышла замуж за Ивана-царевича и спустя небольшое время не отправилась на войну, оставив мужа на хозяйстве. Мол, делай что хочешь, только в чулан не заглядывай. Естественно, не успела осесть пыль, поднятая копытами ее коня, как Иван-царевич оказался в запретном месте, где обнаружил Кощея. Чародей спросил воды и, выпив 3 ведра, сбежал на волю, украв по дороге Марью Моревну. В отчаянии от содеянного Иван-царевич отправился на ее поиски, заглянув по дороге в гости к сестрам, вышедшим замуж за сокола, орла и ворона. Трижды пытался Иван-царевич увести Марью Моревну и трижды догонял их Кощей. 2 раза он простил Ивана, а на 3-й изрубил на мелкие кусочки, сложил их в бочку и выбросил в море. Почувствовали зятья Ивана-царевича, что случилась беда. Прилетели, вытащили бочку на берег, сложили тело погибшего героя кусочек к кусочку и обрызгали сначала мертвой, а потом живой водой. Ожил Иван-царевич и снова собрался идти за женой, но зятья уговорили его не повторять ошибку и сперва найти приличного коня. Разузнала у Кощея Марья Моревна, где тот добыл своего скакуна, и посоветовала мужу идти на поклон к бабе-яге. Есть у нее табун лошадей, и если подрядиться пасти его 3 дня, не потеряв ни одной кобылы, то колдунья даст жеребенка. Во всяком случае, Кощей именно так и поступил. А чтобы перебраться через огненную реку, за которой живет баба-яга, дала Марья Ивану платок Кощея, превращавшийся в мост. Стоит им махнуть 3 раза. Побрел Иван-царевич к бабе-яге. По дороге проголодался и захотел сначала съесть цыпленка заморской птицы, потом разорить улей с пчелами и, наконец, закусить львенком. Но птица, пчелы и львица уговорили его этого не делать, потому что они ему еще пригодятся. И действительно, если бы не их помощь, не сумел бы Иван-царевич уследить за кобылицами. А чтобы получить обещанного коня, спрятался он на конюшне и, по совету пчелы, увел у бабы-яги, пока та спала, паршивого жеребенка. Узнала про то старуха, погналась за вором, но не смогла перебраться через огненную реку и в ней сгорела. А Иван-царевич, откормив свое приобретение, явился за Марьей Моревной и повез ее домой. Снова настиг их Кощей, но богатырский конь размозжил ему копытом голову, а Иван-царевич добил супостата палицей. Что удивительно, поскольку Кощей вроде как бессмертный. Помимо этой сказки, существует еще один вариант смерти Кощея. Уже от собственной стрелы, в былине Иван Годинович, посвященный сватовству племянника князя Владимира к дочери черниговского купца Настасье Дмитриевне. Героиня уже была просватана за Кощея Бессмертного, но, несмотря на это, Иван похищает девушку, а ее жених преследует беглецов. Кощей побеждает похитителя, но в последний момент погибает от собственной стрелы, отскочившей от дерева. В остальных случаях Кощей действительно оказывается бессмертным. Вернее, его смерть хорошо спрятана на волшебном острове Буяне. Там растет дуб, на котором висит сундук. В том сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – игла со смертью Кощеевой. Дуб тот не простой, а мировое дерево, крона которого уходит в небо, ствол пребывает в нашем подлунном мире, а корни скрываются под землей. Откуда такие выводы? В иностранных источниках, арабских, византийских, есть упоминание о том, что славяне с особым почтением относились к дубу, считая его, видимо, деревом, посвященным Перуну. Часто эти деревья представляли собой нечто вроде капища. Под ними свершались обряды и возносились просьбы к обитателям высшего мира. Подобные сведения заставляют некоторых исследователей предполагать, что и общая картина мира у славян могла быть завязана на гигантском древе, подобно скандинавскому ясеню Игдрасилю. А разнообразные сказочные дубы на острове Буяне – прямое наследие этих мифов. У Кощея много общего с Аидом, Плутоном, повелителем царства мертвых, который похитил Персефону. И с тех пор дочь богини плодородия Деметры вынуждена проводить часть года с мужем в подземных чертогах, а часть – от посева до сбора урожая – с матерью на земле. В русской сказке Марья Моревна тоже какое-то время находится с мужем на свободе, а затем Кощей возвращает ее в свое царство. Как и в мифе о Персефоне, здесь тоже звучит тема плодородия, поскольку конь Кощея утверждает, что для того, чтобы настигнуть беглецов, у них есть столько времени, что можно посеять зерно, собрать урожай и испечь хлеб или наварить пиво. С противниками Ивана Царевича все более-менее ясно, и нам осталось упомянуть о еще двух категориях врагов. Первое – уже упомянутые наши ложные герои, с которыми герой либо отправляется в путешествие, либо знакомится по дороге. Часто их роль исполняют старшие братья или предательница-сестра. Ситуация обычно складывается следующим образом. Отец поручает трем братьям какое-то дело. Те отправляются его выполнять, разъезжаясь в разные стороны. Удача улыбается младшему из них, который получает приз. По дороге домой он встречается со старшими братьями-неудачниками, и те убивают его, чтобы забрать добычу. Ценный предмет или красавицу-девицу. Но тут на помощь герою приходят герои-помощники и оживляют его с помощью мертвой и живой воды. Герой возвращается домой в тот момент, когда братья собираются воспользоваться призом, жениться на царевне и тому подобное, и восстанавливает справедливость. Иногда в волшебных сказках фигурирует обманщик. Персонаж, готовый обдурить всех и каждого для достижения своих целей. В сказках о животных – это лиса, в бытовых – черт. В волшебных сказках им может оказаться баба-яга, обещающая герою помощь в обмен на выполнение заведомо невыполнимых заданий в надежде на то, что тот не сможет с ними справиться, и она его съест. Ярким примером обманщика в современной волшебной сказке служит великий и ужасный Гудвин в книге «Волшебник изумрудного города». Дочь литовского князя и суп из топора. Поговорим о сказках про животных и о бытовых сказках. В них тоже есть свои герои и антагонисты, пусть и не такие могущественные, как Змей Горыныч. Но если в волшебной сказке многое решает сила, то в бытовых сказках и сказках о животных ум, хитрость и предприимчивость. Сказки о животных часто первое, с чего начинается знакомство детей с народным фольклором. Малыши уже в детском саду узнают, куда катится колобок и кто живет в теремке. Персонажи в произведениях этого жанра постоянно пытаются перехитрить друг друга. Этим они больше походят не на зверей, а на ряженых людей с определенным типом характера и поведения. Страсти между героями кипят нешуточные. Сказочные звери угрожают друг другу, прикидываются мертвыми, дают неверные советы, льстят и обманом выманивают жертву из безопасного убежища. Главными персонажами сказок о животных стали лиса, волк, медведь, заяц и петух. Причем, в отличие от волшебной сказки, здесь нельзя четко сказать, кто герой, а кто его противник, поскольку от сказки к сказке характеры персонажей могут резко меняться. Так, в сказке «Петух и жерновки» Кочеток — герой, требующий от барина вернуть старику со старухой волшебные артефакты. А в сказке «Петушок» он же — доверчивый глупец, раз за разом попадающийся на одну и ту же лисью песенку. Так что в этом типе сказок нет раз и навсегда определившихся героев и врагов. Тем не менее, мы ненадолго задержимся на этой великолепной пятерке. В рейтинге сказочных хитрецов с большим отрывом лидирует Лиса Патрикеевна, отчество которой связано отнюдь не с римскими или византийскими патрициями. Человеком, подарившим лисе такой патроним, предположительно стал литовский князь Патрикей Наримунтович из рода Гедиминовичей, правивший в Новгороде в XIV веке. Новгородцы своего князя терпеть не могли, но у них никак не получалось от него избавиться. Для начала он перессорил всех новгородцев, да так, что в городе чуть не вспыхнула гражданская война. Во внешней политике Патрикей тоже творил, что хотел, разругавшись с московскими князьями. В пику последним он покровительствовал речным разбойникам, ушкуйникам, и те нагло грабили торговые суда. В конце концов, Патрикея удалось таки выставить из города, после чего разжалованный интриган оказался на службе у московских князей. Вот за эту изворотливость их с лисой и стали сравнивать друг с другом. Часто жертвой лисы оказывается серый волк. По славянским поверьям, он был связан с нечистью, поскольку волчий образ принимали оборотни, а злые колдуны могли превратить в волков целые свадебные поезда. Процессии из саней и повозок, везущих участников свадеб. Тем не менее, в некоторых регионах считалось, что волки, наоборот, не жалуют чертей и целенаправленно на них охотятся. Например, эту версию представлял в своих исследованиях Александр Николаевич Афанасьев. В сказке волк часто предстает сильным, но доверчивым и глуповатым персонажем. Он постоянно хочет съесть лису, от которой натерпелся, но каждый раз попадается на ее хитрости. Вот что рассказывается в сказке «Лиса и волк» об отношениях самых популярных сказочных зверей. Как-то зимой увидела лиса мужика, везущего на вазу рыбу, забежала вперед него и прикинулась мертвой. Мужик поверил ее притворству и кинул лису в сани, решив, что сделает из нее жене воротник. А плутовка, пока воз неспешно двигался к дому, поскидывала с него рыбку, собрала добычу в кучу и принялась за трапезу. Тут прибежал волк и попросил лису поделиться добычей. Но та заявила, что сама ее наловила, и если он хочет рыбки, то пусть идет на речку и сам ее ловит. Простофиля волк так и сделал. Сунул хвост в прорубь под тихий шепоток лисы. «Мерзни, мерзни!» — волчий хвост. Всю ночь просидел волк у проруби, пока его хвост окончательно в нее не вмерз. А утром бабы из деревни, пришедшие за водой, подняли такой крик, завидев волка, что примчались дубьем мужики. Волк хотел скрыться, да встать не смог. А мужики как начали его охаживать. В конце концов, бедняга вырвался и убежал. Только хвост так в проруби и остался. А лиса, пользуясь тем, что все отправились на реку, забралась в крестьянский дом и хотела полакомиться тестом. Но квашня перевернулась и свалилась ей на голову. «Лиса, бежать!» Тут ей разъяренный волк навстречу попался. «Вот, мол, смотри, чего мне стоил твой совет!» А лиса ему в ответ: «А уж как меня-то избили! Аж мозги все повылазили!» Посмотрел волк на лису, а у той вся голова в чем-то измазана. Пожалел ее и предложил подвести. Забралась лиса волку на спину, едет на нем и приговаривает: «Битый не битого везет». Привычное нам величание медведя Михаила Потапычем или Михаила Ивановичем Топтыгиным нигде в старинных сказках не встречается. В языческие времена его звали лесным воеводой и хозяином леса. Наиболее известные сказки про этого персонажа – «Теремок», «Маша и медведь» и «Три медведя». Лесные жители относились к нему уважительно, но с опаской. В волшебных сказках косолапый, как правило, настроен доброжелательно к главному герою. В сказках про животных он может быть добрым, хозяйственным и добродушным, но иногда в нем просыпается злость, и тогда спасайся, кто может. В сказке «Яблоко» косолапый — сама рассудительность, а в «Вершках и корешках» куда что девается глупый и агрессивный. В этой сказке медведь требует под страхом смерти, чтобы посеявший репу мужик поделился с ним своим урожаем и соглашается на вершки, о чем потом жалеет. На следующий год он снова является на ту же делянку, где мужик посеял рожь, и, наученный горьким опытом, требует себе корешки. В результате мужик собрал хороший урожай, а медведь остался ни с чем. Во времена язычества медведь был очень популярным зверем, что неудивительно, ведь лесной воевода был тотемным животным самого Велеса. Медвежья лапа и орнаменты «медвежьи ушки» и след медведя считались одними из самых сильных мужских оберегов. За границей же бурый медведь и по сей день остается одним из наиболее популярных русских символов. Заяц, он же косой, часто выступает в роли зайчишки-трусишки, как в сказке «Заяц и лиса», где рыжая плутовка выгоняет его из дома. Но в более молодых авторских сказках он может стать смелым, заяц хваста, и встать на защиту вороны, хотя ему до этого от нее досталась трепка. Наконец, очередь дошла и до петуха с его вспыльчивой натурой, который мог быть непослушным шалопаем, петушок — золотой гребешок, смелым воином, заюшкина избушка, или добрым помощником. Петушок, золотой гребешок и чудо-меленка. У славян петух считался борцом с нечистой силой, поскольку его крик знаменовал наступление дня. Но он же, ассоциируясь с огнем, мог принести и горе. По сей день существует выражение «пустить красного петуха», то есть что-то поджечь. В отличие от сказок про животных, бытовые, как правило, лишены волшебной составляющей. Они достаточно короткие, без повторов, то есть по форме приближаются к тому, что мы сейчас называем байками, полными юмора короткими жизненными рассказами, напоминающими анекдот. Они с улыбкой описывают обычную жизнь простых людей. Но даже если в них появляется сверхъестественный элемент, он все равно является как бы частью будничной жизни. Это главное отличие бытовой сказки от волшебной. Главные герои в бытовых сказках, как правило, добрые, честные, смелые, умелые, но бедные. Солдат, старик, старуха, работник, муж, жена. Их антагонисты – богачи. Барин, купец и поп – злые, жадные и глупые. Бытовые сказки очень условно делятся на социально-бытовые, Шемякин суд, солдат и царь в лесу, сатирико-бытовые, мужик и поп, как поп работницу нанимал, волшебно-бытовые, Морозко, мужик и черт. Одним из самых колоритных персонажей в бытовых сказках, правда, уже относительно недавних, бесспорно, является отставной солдат, который и на все руки мастер, и за словом в карман не полезет. В сказке «Солдат и царь в лесу» он самого царя от разбойников спасает. В «Каше из топора» понемногу уговаривает жадную старуху дать ему продукты, из которых варит кашу, да еще и ее топор с собой забирает. Ну и, наконец, в сказке «Солдатская шинель» солдат продает ее барину за колоссальные по тем временам деньги – 25 рублей. Мол, в походе сладко спится на шинели, которую можно и под себя подстелить, и под голову подложить, да еще ей и накрыться. Приходит барин довольный домой, ложится на шинель, а накрыться нечем, да и жестко без перин и матрасов. С утра побежал он жаловаться командиру. Тот потребовал от солдата объяснений. Служивый показал, как завертывается в походе в шинель и тут же крепко засыпает. Полковой командир только посмеялся и заметил. Кто поработает да устанет, тот и на камне спит, а кто ничего не делает, тот и на перине не уснет. Отдельный пласт русских бытовых сказок посвящен вредным женам. В одной из них жена доказчица. В дураках оказывается не только жена, но и глупый барин. Эту сказку трудно пересказывать. Большую ее часть составляет разговор. Так же, как монолог в сказке «Как поп работницу нанимал». Полной живой речи. Можно представить, как смеялись в старину люди над этими байками, ставшими предками современных анекдотов. Суть же истории такова. У одного мужика была болтливая жена. Что бы ни произошло, узнает, что интересное, или с мужем поссорится, тут же, приукрасив, разболтает всей деревне, да еще и на господский двор сбегает. Мужика за ее кляузы не раз порол барин. Раз пошел мужик в лес по дрова и нашел полный золота котел. Что делать? Вся округа знать будет, и барин тут же находку отберет. Думал, думал и надумал. Снова зарыл котел и поспешил в город, чтобы купить щуку и зайца. Рыбу повесил на дерево, зверька посадил в морду, рыболовную ловушку, а сам пошел домой и рассказал жене о нежданно обретенном богатстве. Жена поклялась, что никому не скажет о находке, и они отправились в лес. По дороге, как и было задумано, мужик обнаружил щуку и зайца, к радости жены, которая пообещала их приготовить. А когда они возвращались, то, услышав блеяние овец, коровье мычание и волчий вой, мужик пояснил жене, что это барина черти дерут. Все получилось так, как и предполагал мужик. Жена его разболтала всем об их богатстве. И к ним явился барин, чтобы забрать золото. Мужик только руками развел. «Первый раз слышу об этаком чуде». Жена разозлилась и начала пересказывать барину, как ходила с мужем за котлом. Щуку на дереве и зайца в ловушке для рыбы барин еще пережил. Но когда дошло до того, что его черти драли, осерчал и так толкнул жену мужика, что она упала и вскоре померла. А мужик женился на молоденькой, накупил товаров и начал торговать в городе. Со времен появления первых сказок прошли сотни лет. Понемногу они добрели, все больше обращаясь к детской аудитории. Но интерес к ним не проходит и у людей взрослых. Великолепные сказки писал Александр Сергеевич Пушкин. Их экранизировали известные режиссеры, среди которых первое место по праву занимает Александр Лукич Птушко, сделавший удивительные по красоте фильмы, на которых выросло не одно поколение зрителей. Вершиной творчества Птушко стала его последняя работа – экранизация пушкинской сказки «Руслан и Людмила» с масштабными батальными сценами, каскадерскими трюками и изумительными декорациями. Сказки, они ведь такие бессмертные.